Восьмая. Белль. 14 лет. «Гадость», — провозглашаю я во Вселенную, потому что, честно говоря, так и есть. Наблюдать, как твои родители обжимаются на переднем сиденье своей Honda Accord, прямо-таки новый уровень испанского стыда. Похоже, Перси, которая романтично вздыхает, сидя на заднем сиденье рядом со мной, не разделяет моих чувств. Оставь их в покое. Нет, твоя сестра права. Всему свое время и место, а сейчас оно неподходящее. Папа отстраняется от мамы, в последний раз поцеловав ее в плечо, и кладет руки туда, где мне их видно, на руль. В довершение всего, а вы должны признать, что все и так обстоит ужасно, раз мне приходится смотреть, как мои родители обмениваются слюной, и не иметь при этом возможности убежать. Мы стоим в очереди в автокафе, чтобы забрать бургеры и молочные коктейли. Можно подумать, у меня остался аппетит после этих страстных лапзаний. Бургеры с коктейлями — главное блюдо воскресного вечера и десятилетняя традиция семьи Пенроуз. Каждую неделю мы заказываем еду, едем в Пирс-парк, где уплетаем жирную картошку фри и молочные коктейли, наблюдая за танцующими огнями Бостона. Я уже решила, когда через триллион лет выйду замуж, то сохраню эту традицию со своим мужем и детьми. Стоящая перед нами машина отъезжает, и наступает наша очередь. Папа опускает окно, достает из потрёпанного бумажника пачку наличных и размахивает ей перед одетым в униформу подростком в окошке. «Держи, милая. За человека, стоящего за нами, я тоже заплачу». Он делает так каждую неделю. Платит за стоящего за нами человека. Иногда им оказывается мать-одиночка на побитой машине. Иногда, как сегодня, группа шумных студентов колледжа. Их окна открыты, и из салона Бьюика Лесабр валят клубы табачного дыма. «Очень любезно с вашей стороны, сэр», — говорит кассир и наклоняется, чтобы отдать отцу коричневые бумажные пакеты с нашей едой и напитками. Мама тихо хихикает. «Даже маленькое доброе дело имеет большое значение». Папа кладет руку на спинку маминого кресла. Лучезарно улыбается ей, будто у них первое свидание, и он хочет произвести впечатление. Хотелось бы мне, чтобы тренер Локин также мне улыбался. Кажется, он был близок к этому. Однажды. Локин — мой тренер по бегу по треку и пересеченной местности. И так вышло, что я звезда его посредственной команды. Команды, в которую я даже не думала податься, пока он не пришел на урок во время первой учебной недели в 9 классе и не упросил нас пройти отбор. Прошло уже несколько недель, и, кажется, у меня получается понемногу привлечь его внимание. Та полуулыбка — настоящий прорыв. Это случилось в столовой на прошлой неделе. В тот день он дежурил в обеденный перерыв. Выглядел потрясно в синей ветровке с логотипом нашей школы, штанах цвета хаки и модных кроссовках. Он был намного выше остальных парней, даже старшеклассников, а еще щеголял щетиной и ямочками на щеках. «Хватит на него смотреть», — попрекнул мой лучший друг Росс, склонив голову над нашим обеденным столом. «Он же взрослый мужик». «Можно подумать, тебя это когда-то останавливало». Я бросила в него кусочек картошки фри. Росс поделился со мной своим секретом 2 недели назад. Меня это нисколько не шокировало. Я заметила, что мы сошлись в своей симпатии к Ченнингу Татуму, пока смотрели «Супер Майка». «Я смотрю, но не трогаю». Росс уклонился от кусочка картошки, словно от пули. Мне кажется, он следил за весом с детского сада. «Я и не притрагиваюсь к мистеру Локину». Я указала на него мини-морковкой. «Это пока». Росс наклонился, выхватил морковку зубами и принялся ее жевать. «Ты всегда получаешь желаемое. Это даже немного пугает». Я снова глянула украдкой на тренера Локина, и вот чудеса. Он улыбнулся мне. Не просто улыбнулся. Просиял. Я уже собралась встать и подойти к нему, но как раз в этот момент в столовую вошли остальные участники команды. Одни только парни. Женскую команду по бегу по пересеченной местности тоже набирали, но я была настолько хороша, что тренер разрешил мне тренироваться с парнями. Их я тоже разносила в пух и прах, но они, по крайней мере, могли со мной потягаться. Я уселась обратно на скамейку, мысленно их проклиная. Нельзя, чтобы кто-то увидел, как я разговариваю со Стивом Локином. Подумают, что я использую связи, иду в обход правил. «Тебе бы покаяться», — Рос покачал головой, увидев тоску, отразившуюся на моем лице. Со Стивом Локином была только одна сложность. То есть две, если считать, что ему 29, и он мой учитель. Он, помимо всего прочего, женат. «Белли, Белль, пора выходить». Папа поворачивается на сиденье и хлопает меня по коленке. Я подпрыгиваю от испуга. Вот чёрт. Точно. Сейчас я с семьей на воскресной прогулке. Смотрю в окно. Мы в Пирс-парк. Завтра понедельник, а значит, рано утром состоится тренировка в лесу. А значит, я проведу больше времени с тренером Локином. А это означает блаженство. Ах, взгляните на мечтательную улыбку на ее лице. «Скучаю по тем дням, когда я был юн», — замечает папа, вырывая меня из размышлений. «О чем думаешь, солнышко?» «Ни о чем». Я отстегиваю ремень безопасности. «Обо всем», — думаю я, выходя из машины.